Глава 18. Что я делаю, ну и вопросы, а разве не понятно? В носу защипало, потому что я наконец-то смогла его обнять. Чувства внутри клубились самые разные, больше всего там было радости, влюбленности и желание разреветься неизвестно от чего. Сорин дернулся, как будто пытался обнять меня, но так и не решился. «С ребенком все в порядке?» Я кивнула, не прекращая утыкаться носом в шею Сорина. Так приятно было снова до него дотрагиваться. Мы как будто на минутку опять оказались в Бьертане, в той самой гостиной с камином, а вокруг снег и больше ничего. И мы вдвоем, а остальное все неважно. «Я тебя искала, но заблудилась в этом дурацком замке, а король все никак не хотел тебя выпускать». Нажаловалась я, забыв и про свою ревность к божественной графине де Авен, и про все на свете. Хотя со стороны Сорина все должно быть выглядело странно, а я должна была казаться ему вздорной и безумной женщиной. Отчасти, возможно, так оно и было. Нужно было собраться с силами и рассказать Сорину о том, откуда я взялась в этом мире. Это расставит все по своим местам. «Сорин, мне нужно поговорить с тобой». Он окаменел, а потом пальцами обхватил меня за запястье и отцепил мои руки от своей шеи. Отстранившись, я посмотрела на его лицо и не увидела ничего, ни единой эмоции. Даже когда мы встретились в первый раз, лицо Сорина, его голос и взгляд всегда были очень выразительными. Раздражение, интерес, любопытство, беспокойство, нежность. Он никогда не видел смысла прятать свои чувства, всегда был как на ладони. Это не было похоже на простодушие. Больше в этом было непробиваемой уверенности в своей силе. Сорин никогда и никого не боялся, даже на короля смотрел с открытым презрением. И только сейчас ничего, непроницаемый взгляд, твердая линия губ, спокойное лицо. «Куда ты шла?» — низким голосом спросил он. Даже тон незнакомый, какой-то чужой, по-другому и не скажешь, спокойный, ни единой эмоции. Так со мной мог бы говорить стражник, которого я увидела в первый раз. «К тебе?» — оторопела, ответила я. «Послушай, я хотела объяснить тебе все про то, но это будет сложно, тебе придется во многое поверить, ты сможешь меня выслушать?» Я сглотнула, вглядываясь в черные глаза Сорина, ловящие желтые отцветы огней, совершенно спокойные. Шеи коснулся холод, и я раздраженно поправила сползший шарф. Да, я опасалась гуляющих по замку сквозняков, и так чувствовала себя не лучшим образом большую часть времени, не хватало только простудиться. Взгляд Сорина тут же скользнул по моей шее, кожа привычно покрылась мурашками, потому что Сорину, кажется, всегда нравилась моя шея. По крайней мере, он любил ее целовать, любил касаться губами ложбинки между моими ключицами, сгиба плеча и чувствительного местечка за ухом. Об этом мы не говорили, как и обо всем, что происходило между нами. Но Сорин обычно был очень нежным со мной. От этого у меня внутри что-то замирало. Кажется, нежность — это то, против чего я не могу устоять. Куда там блестящим украшениям в шкатулках и красивым словам? Я понадеялась, что Сорин тоже вспомнил о чем-то таком. Робко улыбнулась, подняла глаза и наткнулась на взгляд, в котором наконец-то появились эмоции. Правда, не те, которых я ожидала. Не тепло и нежность, а ярость и презрение. «О чем ты хотела со мной поговорить?» — холодно спросил он, отойдя на шаг. «О том, что побрякушки тебе оказались нужнее?» «Ты что такое говоришь?» — отшатнулась я. «Это ожерелье Игрит, ты знала? Этот кусок заледенелой кошачьей мочи даже не соизволил потратиться тебе на новые драгоценности. Отдал те, которые Игрит подарил ее отец. Она любила рубины». Я вспыхнула от ревности. «Игрит, значит, любила рубины? А ты, конечно, в курсе, что любила принцесса Игрит, чтобы она мозоль натерла». Прошипела я и прикусила язык, сообразив, что говорю о ней, как о живой. Но Сорину, кажется, было не до того, чтобы подмечать детали. «Не смей так о ней говорить». «Ах, вот как!» Я задохнулась от злости, от обиды, от ревности. Сердце бухало в груди огромным барабаном. Было больно и как-то до глупого обидно. Ну, я ведь знала, с самого начала знала, как Сорин любит покойную принцессу. Да чтоб тут все провалилось, мы встретились на озере, в глубинах которого она исчезла. И все-таки, как я умудрилась так глупо в него влюбиться и поверить, что он может ответить взаимностью, отнестись ко мне не только как к собственности или к Вире, но и как к любимому и важному существу. Но Сорин же предложил мне медальон. Это что-то да значит, верно? «Послушай», — мягко начала я своим профессиональным переговорным голосом, «мы друг друга не так поняли. Мне нужно...» «Нет, я понял все правильно». Сорин молниеносно приблизился, схватил меня за подбородок кончиками пальцев и хмыкнул. «Ты решила выбрать этого пустозвона. Как знакомо. Не думал, что ты такая глупая и поверхностная». И в этот момент мои благие намерения быть спокойной и рассудительной испарились ко всем чертям. «Пустозвон, значит. Значит, глупая и поверхностная». «Знаешь, Сорин, если твоя распрекрасная Игрит так ошиблась, то это еще не значит, что я такая же». И все-таки что-то во мне требовало уколоть Сорина посильнее. Хотелось сделать ему больно, так же больно, как было мне. И, к сожалению, я знала, где его слабое место. «Этот пустозвон», — начала я, — «не надевал на меня рабский ошейник и предложил брак, не тащил в постель силой. Может, дело не в моей глупости, не в глупости Игрит, а в тебе?» «Господи, ну зачем я все это наговорила?» Хотя в моих словах, безусловно, была доля истины, и все-таки об этом стоило бы промолчать. Ну вот почему меня годы счастливого брака не научили? Вот какая у меня сейчас была цель? Разругаться окончательно? Или объясниться с человеком, драконом, которого я люблю? «Прости», — с усилием произнесла я. «Это было слишком неожиданно. Я растерялась, и мне нужно тебе кое-что сказать, очень важное». «Не думаю, что в этом есть необходимость», — откликнулся Сорин, выпрямляясь и сцепляя руки за спиной. «Но ты же зачем-то явился ко двору», — заметила я. «Ты стал начальником стражи короля. Я готова съесть свои туфли, если ты скажешь, что сделал это из любви к его величеству». «Как я уже и сказал, моя дорогая Вира», — наклонился он ко мне и понизил голос. «Я сделал это, чтобы, наконец, осветить этого ублюдка с испорченной кровью, пламенем правды». «Сорин!» — начала я и дотронулась до его щеки кончиками пальцев. В черных глазах мелькнуло какое-то отчаяние и беззащитное выражение. Мы замерли на несколько долгих секунд, глядя друг другу в глаза, а затем он проговорил. «Мой ребенок — это все, что меня интересует. А Ариану давно пора было указать его место. Не смею больше тебя задерживать. Персу следует всыпать за то, что ты гуляешь одна».